Часть седьмая. Переход через Иордан. «Я никогда не думал, что белые в этом штате получат правительство, состоящее из таких невежественных, продажных и нечистоплотных людей. Полагаю, они будут терпеть столько, сколько смогут, но наступит момент, когда это терпение иссякнет». Генерал Уэйт Хэмптон, 1871 год.